Я покачал головой и ухмыльнулся. А что, новые русские бывают такими? Да он развел руками, дескать, чем богат. Этот любитель девочек всего 3 года в нашем городе. И за это время он подмял под себя все коммерческие ларьки центрального района. Вроде бы, что такое ларьки? А это 80% торгового оборота района. Улавливаешь? Его зовут Мирза, и он испытывает патологическую страсть к блондинкам-малолеткам. Как он объясняет, это основная причина, по которой ему пришлось уехать из Баку. Там очень мало блондинок, еще меньше малолетних блондинок, и уж совсем мало блондинок-малолеток, которые дают напропалую даже не за бабки, а так. Мужик клевый, потому что и в ресторан водит. А как же ему удалось за 3 года? А он крутой парень, хитрый, как лиса, зубастый, как крокодил. И при всем при этом он один из немногих в этом городе, кто придерживается перспективного планирования, поступается сиюминутной прибылью ради будущего процветания и обладает страшной работоспособностью, которая на фоне, я бы сказал, первобытного интеллекта дает потрясающие результаты. Вот некоторые характеризующие моменты. Он регулярно без задержек платит братве. Однако же именно он 2 года назад договорился с главой группировки района о постоянном контроле за безопасностью своих торговых точек и выложил солидную сумму на оборудование ларьков средствами сигнализации. Остальные до сих пор в случае чего бегут к автомату на углу, если получается добежать. А в его ларьках кнопочка под прилавком. В его ларьках торгуют только молодые и симпатичные. Не потому, что он их всех трахает. На такой объем его чисто физически не хватит. Я понимаю, потому что молодая и симпатичная может привлечь к прилавку больше клиентов. Правильно. Эти молодые и симпатичные — дочери и жены его знакомых. Он не берет продавцов с улицы и тем застрахован от случайностей. Он хорошо платит своим продавцам и делает щедрые подарки городским властям и боевикам, помимо платы. А это здорово располагает, сам понимаешь. Он никогда не обманывает налоговую службу боевиков. Заметив, что я удивленно поднял брови, Дон пояснил. Периодически осуществляются проверки соотношения дохода и затрат. Бухучет, так сказать. Этим занимаются профессиональные экономисты, работающие на братву. 4 предшественников Мирзы умудрились в течение года крепко пролететь из-за своей жадности. А этот держится. И хорошо держится. А у него самого какое образование? У него? Окончил 8-летку в горном селе. Он каждые полгода нанимает специалистов, которые путем анкетирования исследуют потребительский спрос. Поэтому в его ларьках есть то, что пользуется наибольшим спросом. Причем он разрешает своим молодым симпатичным сбрасывать до 40% стоимости товара, если кто-то покупает оптом. Проще было бы снизить цены на несколько процентов. Сразу бы разобрали весь ларек, вернул я, как мне показалось, вполне резонно. Но уж нет, Дон усмехнулся. Цены нельзя произвольно снижать. За это придется ответить. А вот мелкооптовая торговля со скидкой — это просто гениальный выход из положения. Банка пива стоит в ларьке 3000 рублей. И в центре, и на окраине, а в упаковке по 1,5 штуки, если берешь всю сразу. Но так называемому среднему гражданину упаковку не потянуть, это же понятно. Понятно. А если 5 мужиков скинутся, все получается. Да, согласился я. В результате товарооборот центрального района в 2-3 раза быстрее, чем у остальных. Соседи на него, наверное, зуб точат. Сидит мерза крепко, ему наплевать на этот зуб. В летние месяцы он делает большие бабки на прохладительных напитках. Понятно, жарко, пить всем хочется. Тогда почему остальные не получают и трети того, что имеет мерза? — спросил Дон и хитро взглянул на меня. — Потому что центральный район самый многолюдный. — Да? — Но у нас в городе основная зона отдыха расположена в Кировском. Парки, аттракционы и так далее. — Тогда почему же? — Основной вал у мерзы получается на остановках. Представь себе, ларек стоит от остановки буквально в 20 метрах, совсем рядом. И тем не менее, утром с 7 часов до 9 и вечером с 5 до 7 мерза прямо на остановках высаживает десант. По 2-3 милашки с 5 или 6 аппаратами для охлаждения воды и одноразовыми стаканчиками. Для чего же ларек близко? А вот для чего. Человек спешит на работу, ждет автобус, боится опоздать. Потому он не побежит к ларьку за 20 метров. И кроме того, у ларьков с водой, как правило, скапливается очередь. Трудно быстро отпускать в одно окошко. Вот представь, ты торопишься, глядишь на часы, а пить хочется. Решаешь рискнуть, бежишь к ларьку, выжидаешь минуты 3 в очереди, берешь стакан ледяной фанты —